Конец этого переезда вспоминается мне как какой-то бред. Коротенький поезд, пыхтя, полз вверх среди сверкающей белизны ландшафта, и порою все скрывалось под облаком пара, который несколько мгновений клубился над снегами. Дорога тянулась долгими таинственными изгибами, благодаря чему белые гребни гор, увенчанные елями, как бы вращались вокруг нас. Потом возле полотна внезапно разверзалась пропасть, и на дне ее видна была тонкая черная извилина, по которой мы недавно проехали. Соланж с детской радостью любовалась этим зрелищем и беспрестанно обращала внимание Филиппа на отдельные уголки пейзажа. «Посмотрите, Марсена, как хороши эти подносы из веток, на которых елки сберегают снег. Как чувствуется крепость дерева. Оно выносит такую тяжесть, не сгибаясь. А вот еще. Что за прелесть? Посмотрите вверх на гостиницу. Она сверкает на самой вершине, как бриллиант в белом ларце. А оттенки снега? Обратите внимание. Ведь он никогда не бывает чисто белым. Он то голубоватый, то чуть розоватый. Ах, Марсена, Марсена, я просто в восторге!» В этом не было ничего дурного. И даже если рассудить беспристрастно, все это говорилось довольно мило. Но меня она раздражала. Я удивлялась, как Филипп, который всегда говорит, что больше всего ценит естественность, может выносить эти лирические тирады. «Допустим, что все это ей очень нравится», — думала я. «А все же в 33 года, а, пожалуй, и в 35, шея у нее в морщинках. Нельзя выражать свой восторг, как ребенок. Кроме того, все и без нее видят, что снег голубой, розовый. Зачем об этом говорить? Мне казалось, что Жак Вилье того же мнения, что и я, потому что время от времени он подчеркивал восторги жены циничным и чуть усталым «да». Когда он произносил это «да», он на миг становился мне симпатичным.